Глава 12. На вечер я хотела приготовить плов. Всю практику мечтала об ароматно пахнущем рисе и даже будто наяву ощущала на языке вкус говяжьего мяса. Но вне дома не разгуляешься, так что мечту свою осуществить я смогла только сегодня. Как пахнет. Надеюсь, на вкус не хуже, краса. Марат возник словно из ниоткуда. Я о нем заготовкой уже успела забыть. «Из меня повары лучше, чем из вас помощник», — фыркнула и отодвинулась, когда он встал рядом. «Во избежание соблазнов». «Ты же сама меня выгнала», — произнес он, а сам при этом на меня не смотрел. Его жадный взгляд был устремлен на казан. Дабы не доводить его до греха раньше ужина, закрыла плов крышкой и положила рукавичку рядом на столешницу. Возражать на его слова не стала, ведь так оно и было. Готовить в его присутствии оказалось для меня непосильной ношей. Помогал он споро и с энтузиазмом, но не каждая способна выдержать эти горячие мужские взоры, так что пришлось такого помощника выгнать в зашей. «Садитесь, Марат Рамисович, будем ужинать». «Снова на вы, краса». «Садись, Марат», — процедила сквозь зубы, выполняя данное ему обещание, хотя язык еле повернулся, но все же мне это удалось. Зашумело тарелками и приборами, и мы, наконец, сели ужинать. А когда я попробовала получившееся блюдо, обо всем на свете забыла, включая излишне глазастого соседа. Полностью отдалась во власть вкусовых рецепторов и повиновалась сосущему чувству голода в животе. «Давай баш на баш, краса!» — раздался в какой-то момент голос Архарова. Поскольку после еды у меня всегда было благодушное настроение, то и в этот раз я не изменила себе. Разомлев, согласилась на его авантюру, вызвав тем самым неподдельное удивление на его лице. Но оно быстро сменилось озорством и предвкушением. «Я слушаю», — настороженно кивнула, выпрямляясь на стуле и ожидая какого-то подвоха. По-другому с этим Маратом быть не могло. «Я отвечу на любой твой вопрос, но хочу от тебя того же. Желательно подробно, никаких односложных ответов, окей?» Вздернул смоленистую густую бровь. Тон не предполагал отказа, но я вытянула ноги и даже раздумывать излишне долго над ответом не стала. Дождавшись моего очередного кивка, Архаров встал со стола и перенес со столешницы вскипевший чайник, разливая ароматный чай по заранее приготовленным мною кружкам. Я могла бы и сама. «Теперь я за тобой поухаживаю, краса. Ты лучше сосредоточься на моих вопросах. Предоставляю первое слово тебе, дамы вперед, как говорится». Прищурилась, глядя на его оскал, который при кухонном освещении показался мне хищным, и отрицательно качнула головой. Я же не знала, что именно он хотел от меня узнать. «Нет уж, ты идею предложил, первым и начинай». «Еще чего, первопроходцем быть». Вдруг спросила бы у него что-то банальное наподобие любимого фильма. На большее моей фантазии пока не хватило бы. А вопросы интимного характера озвучить вслух постеснялась бы. А он в ответ задал бы мне провокационный вопрос, который вогнал бы меня в краску. А так я оценю уровень опасности его интереса и на основе этого составлю собственный перечень. «Только если что, без обидок. По-взрослому, хорошо?» «Договорились». Сердце застучало, словно в преддверии неприятностей, а ладошки похолодели, как часто бывало у меня перед важными экзаменами и зачетами, и я постаралась незаметно вытереть их об кухонное полотенце. Внутренне от его предупреждения насторожилась еще сильнее и уже ожидала вопрос в духе девственности и любовных отношений, как Марат вдруг меня удивил. «Расскажи мне о своей семье. Кто они и чем занимаются? Сколько им лет?» Пульс стал замедляться, а сама я расслабилась, но отвечать не спешила. подтянула правую ногу вверх и загнула под себя, решив более не соблюдать те самые правила приличия, которые вбивала в меня мама. Отчего-то захотелось побыть хулиганкой. Была уверена, что мужчина не обращал на такие вещи внимания, и оказалась права. Он лишь мимолетно посмотрел в сторону моих бедер, но залип вовсе не на моей позе. Впрочем, взгляд к моим глазам вернул довольно быстро, так что и упрекнуть его в слишком пристальном разглядывании было бы кощунством. «Это не один вопрос, а комплекс. Как-то нечестно. Читерство какое-то». Наконец заговорила после целой минуты молчания. «Но-но-но. Я мужчина самых честных правил, краса. Что за наезды?» Усмехнулся, а затем наклонил голову на бок. «И сколько же тут вопросов?» «Ну, род деятельности отца — раз, мамы — два, их возраст, ладно, так уж и быть, засчитаю вместе, как три». «Так ты один ребенок в семье?» «Да». Бездумно сразу же кивнула, а затем прикусила губу, глядя на мужчину из-под лобья. «Эй, что за грязный мухлёж? Это уже четвертый вопрос». «Заметана. Рассказывай, краса, а потом с меня четыре таких же ответа. Баш на баш, как я и говорил. Марат Архаров своего слова не нарушает». Мне казалось, что в чем-то здесь был подвох, но, прокрутив ситуацию и так, и сяк, не нашла к чему придраться и заговорила. «Мой отец — священник в местной церкви нашего города, а мама помогает ему в храме. Они поженились, когда им стукнуло 18, а через год родилась я, так что им по 41». Замолчала, пристально наблюдая за выражением лица Архарова. Ожидала, что он рассмеется, догадавшись о причине старинных имен в нашей семье, но на удивление он сумел удержать веселье внутри. Вот только не зря говорят, что глаза — зеркало души. В их глубине отражался весь спектр бушующих эмоций, которые он пытался удержать. Спустя несколько секунд Марат прокашлялся, но я была уверена, что таким образом попытался удержать смех под маской мнимой серьезности, и закатила глаза. В детстве я всегда стеснялась своей семьи, ведь жили мы не в роскоши, поскольку отец был ярым противником гордыни и тщеславия, но родителей любила, никогда не произнося вслух своих обид по поводу нашего бытия. Конечно, с возрастом поумнела и стала ценить и предков, и их образ жизни, но для себя еще в подростковом возрасте решила, что аскетизм не по моей части. Помню, как впервые приехала в город, и меня поселили жить у дяди Захара. Папа поначалу скептически поджал губы, глядя на новшества и технологии цивилизации, но заставить взрослого мужика жить по собственным правилам не мог. Помню, как тряслась и боялась, что учиться в городе мне запретят, ведь отец считал это местом разврата и порока, но он слишком сильно любил меня, чтобы подрезать мне крылья и запретить мечтать, поэтому, скрипя сердцем, разрешил остаться. Радости моей тогда не было предела. «Хотя бы под присмотром какого-никакого родственничка», — выдал он тогда вердикт. С дядей Захаром они особо не ладили, ведь мамин брат до сих пор считал, что старшая сестра могла бы найти себе кого получше и поперспективнее, а не прозябать свою молодость в деревне. Впрочем, подобные разговоры больше не поднимались, но с моим отцом они контакт не поддерживали. Благословив меня, папа с мамой уехали к себе, надолго оставлять домашнее хозяйство в виде огорода, кур и козы Фроси позволить себе не могли. Фроси мы называли ее между собой, считая почти что членом семьи, ведь она спасала нас своим молоком в особо тяжелые времена, а полное же ее имя было по всем правилам династии Тихомировых — Ефросинья. Конечно же, говорить всего этого Архарову я не стала. Он был впечатлен только одной фразой про род деятельности моего отца, и заставлять его умирать со смеху сегодня я не планировала. Хотя, может, меня и порадовал бы его хладный трупик у моих ног. «Батюшка твой, поп, значит?» Словно кашлянул в кулак мужчина, а я задрала подбородок ввысь. Пусть знает, что меня этим не задеть. Ни он первый, ни он последний. Теперь моя очередь задавать вопросы, Марат Рамисович. Мстительно прищурилась, ведь уже знала, что хочу о нем узнать. Дерзай, краса, я весь во внимании. Несмотря на решимость, которую я демонстрировала, задавать свои вопросы сходу не стала. «Самое постыдное, что ты делал в своей жизни». Положила локти на стол и обхватила ладонями подбородок, с интересом отслеживая весь спектр эмоций на мужском лице. Было интересно, что Архаров ответит. С учетом его бесстыдства я представляла всякие непотребства в своей голове и не удивилась бы никакому рассказу с его стороны. «Бегал голым по Красной площади». Нет, я, конечно, подозревала, что он отбитый, но не настолько же. Закашлялась, поперхнувшись собственной слюной, и даже побила себя по груди, чтобы прийти в себя. Выпученными глазами посмотрела на этого безбашенного. «Зачем?» «Это второй вопрос», — подмигнул, явно испытывая удовольствие от проявленного мной интереса. «Эй!» «Ты сам сказал говорить подробно, так что нечего свои же правила нарушать». «Ладно, краса, так уж и быть, расскажу во всех грязных подробностях, раз ты настаиваешь». «Вот умеет же все испортить, и ничего такого я не хотела, но не переубеждать же его». «Да просто в карты проигрался, а карточный долг священен, пришлось выполнять условия игры». «Так ты еще и лудоман», — хмыкнула. «Такого мужчину в моей жизни родители бы приняли как наказание свыше. Мало того, что бесстыдник, так еще и игрок. Ладно бы хороший, а так, профан». «Но-но-но, покер у меня только по четвергам, так что я не какой-то там игрок типа алкоголика запойного». «Да-да, все зависимые алкаши и игроки то же самое говорят». Закивала, а сама состроила лицо а-ля «знаем, проходили, сказки нам тут рассказывать не надо». Наши взгляды встретились поверх чайника. В его глазах царили смешинки, в моих насмешка пополам с удивлением, за которыми я попыталась скрыть свой интерес. «Ну ладно, а теперь серьезно. В покер я с тех пор, как проигрался и голым осенью по улице бегал, не играл. Провел тогда почти 2 недели в КПЗ со всяким отребьем, так что все желание и отпало. Меня даже в психушку хотели упечь, так что урок на всю жизнь усвоил, краса. Ты не переживай, без штанов и жилья я нас таким образом не оставлю». «Хотелось бы надеяться». Кивнула, сдерживая улыбку, а затем она стекла с меня, как только до меня дошло, что я, получается, согласилась с его идеей, что мы будем парой. Поправлять его было уже поздно, и я не стала, а то подумает, что уделяю слишком много внимания подобным предположениям и решит, что даю ему зеленый свет. Вместо этого, дабы замять тему, закатила глаза, возвращаясь к его конфузу. «И почему я не удивлена? От тебя можно было и не такого ожидать». «Да я вообще умею удивлять, бельчонок, во всех смыслах». «Я вижу», — фыркнула. В моей кружке закончился чай, и Марат, не дождавшись упоминания, подлил мне еще. Надо же, какой внимательный и заботливый. «Сколько у тебя было девушек?» «Уточни вопрос, краса. Половых партнерш или официальных пар?» «Второе». «Тогда 2. И не смотри на меня с таким прищуром. Мне 33. До тебя я монахом не жил, ты и сама в этом убедилась». Поджала губы и закатила глаза. Уж больно подвешен на язык этот экземпляр. «Для такого любвеобильного аж удивительно, что всего 2 было». Недоверчиво прищурилась. «Точно не врешь?» «Я привередлив, бельчонок, и не каждая соответствует моим стандартам, чтобы удержаться в моей кровати больше 1 раза». Кивнула, но зато 2 подошли. Сама не заметила, как съехидничала. В груди заворочилось что-то неприятное. «Ревнуешь, краса? Мне приятно, но поверь, что все мои предыдущие после встречи с тобой померкли». Сглотнула и отвела глаза, собираясь силами, чтобы задать следующий вопрос. «Изменял им?» Марат долго молчал, и я уж было решила, что просто не хочет признаваться в своих грехах, как вдруг он подался вперед и вогнал меня в краску. Слишком неожиданно прозвучал его вопрос. Совершенно не по правилам. «Оцениваешь меня, И сколько дашь мне по 10-бальной шкале? На 7 тяну хотя бы». «Я тут задаю вопросы, не ты. Не забывай об этом». Демонстративно погрозила ему пальцем. «Туше!» Поднял в капитуляции руки. «Но, может, авансом?» «Ну нет так нет. Не смотри так грозно. Ладно, задавай свой 4 вопрос, а потом ответишь на мой. Как раз и придумаешь ответ за это время. Вижу же, как ты покраснела, краса. Твое лицо просто кладезь информации. Не щечки, а детектор лжи». Конечно же, после этого заявления мне потребовалась передышка, и свое лицо я скрыла за кружкой, делая вид, что увлечена чаем. Тянула время, как могла. «Тик-так, краса, тик-так». Выдохнула. Все происходящее уже походило на детский сад, штаны на лямках. «А дети у тебя есть?» Не смогла сдержать своего любопытства. Наверное, этот вопрос интересовал каждую женщину, какой бы рациональной и неревнивой она ни была. Жена, не зря говорят, не стенка, подвинется. А вот ребенок — это совершенно другой уровень. И никому не хочется делить внимание мужчины с тем, кто всегда будет ему ближе, чем ты. «Это просто интерес, ничего больше», — убеждала себя. Но даже сама уже в это не верила. «Дети?» Наклонил голову на бок и слишком задумчиво зажевал губу. Сердце мое на секунду даже будто остановилось, и я замерла, вслушиваясь в каждый шорох и звук. «Ну, сам не знаешь, что ли, есть у тебя дети или нет? Так много женщин было, что забыл?» От стресса и нервов меня понесло, и я не смогла притормозить себя и свои предположения. Наш разум так устроен, что всегда предполагает только худшее. Вот и я вся натянулась струной, не в силах совладать с собой. «Если бизнес можно считать своим детищем, то да, один имеется. А если спиногрызов имеешь в виду, то нет. Но мы это дело быстро исправим, краса. Года так через 2-3, когда ты универ свой закончишь». «Еще чего? Я так-то планирую 3 поработать, опыта набраться». «Так родить от меня, в принципе, ты не против, я правильно понял?» Он решил испытать на прочность мои нервы, не иначе. «Да я так, гипотетически, и с тобой это никак не...» Не договорила, меня бессовестно и нагло перебил звонок в дверь. «Я никого не жду», — произнесла со страдальческим видом. «Зато я жду», — успокоил меня Марат и встал, чтобы открыть дверь. А мои вопросы к нему только увеличились. Но я обо всех забыла, когда вспомнила, что на третий он так и не ответил, грамотно запудрив мне мозги. Так изменял он своим девушкам или нет?